Девавани. Девавани значит «божественный голос». Занимаясь этой техникой, просто воображайте, что божество говорит через вас. Божество движется посредством вас. Вы просто канал, божественный сосуд, посредством которого движется и говорит божество. Каждая из четырех стадий рассчитана на 15 минут, и в течение всего занятия глаза должны быть закрыты. Этой техникой можно заниматься и в одиночку, и в группе. Первая стадия. Просто спокойно сидите и слушайте музыку. Ничего не нужно делать. Вторая стадия. После 15 минут, когда прекратилась музыка, позвольте себе стать проводником божественного голоса. Начинайте с мягкого произношения «ла-ла-ла» до тех пор, пока незнакомые слова не станут сходить с ваших губ. Через несколько дней занятия этой медитацией эти слова станут непривычным языком, и вы обнаружите, что произносите целые предложения на незнакомом языке. И это должно быть латихан, ом языка. Поэтому не кричите, не вопите, не смейтесь и не визжите. Это показывает, что речь ваша стала осмысленной. Слова должны приходить из той части мозга, к которой вы обращались, еще будучи ребенком, прежде чем научились говорить, а не из части мозга, которая думает и говорит весь день. Слова должны прийти из незнакомой части мозга. В Ветхом Завете это говорение на непонятных языках называется «голосовалие». Латихан нужно отличать от тарабарщины, описанной выше. И это не катарсис. И это не вышвыривание того, что внутри вас. Здесь вы позволяете себе быть именно проводником, каналом божественной энергии. Тарабарщина – это делание. Латихан – это позволение, разрешение. Тарабарщина позволяет высвободиться тому, что внутри вас. Латихан же позволяет течь чему-то через вас. Если слова пропадают, опять начинайте «ла-ла-ла», пока вновь слова не начнут сходить с вашего языка. Третья стадия. В течение 15 минут стойте, продолжая говорить на незнакомых языках. Но теперь позвольте божественной энергии течь также через тело. Позвольте, чтобы случился полный латихан. Если позволите своему телу быть мягким и расслабленным, вскоре вы почувствуете движение тонких энергий внутри. Пусть эти энергии движут вашим телом. Мягко, нежно. Не старайтесь двигаться сами. Пусть эти энергии движут вас. Четвертая стадия. Просто лягте и будьте совершенно неподвижным. Замечание. Вторая стадия этой медитации может происходить почти везде, в любое время, когда вы ведете машину, купаетесь, работаете. И она сильнее, чем любая молитва, говорит Ош.